Глава 437. Путешествие в двух мирах. Часть 1. Март, Ханчжоу, солнечная погода, все цветет. У ворот родового поместья в Линьцзяне Баор попрощалась с Фан Юнхэ. «Пока, бабушка!» «Пока!» Фан Юнхэ поцеловала девочку в нежную щечку, с легкой грустью промолвив. «Счастливого пути!» Баор помахала рукой. «Ага!» Цзуи открыл окно у водительского места и высунул голову. «Тётушка, мы поехали. Если что, звони». Через несколько дней предстоял праздник Шан-Юань, во время которого праздновали день рождения императора, основавшего государство. В Китае полагались длинные выходные. Цзуи решил взять Баор в продолжительное путешествие, чтобы девочка полюбовалась красотами родной страны. Фан Юнхэ кивнула. «Хорошей дороги». «Папа, в путь!» Цзуи с улыбкой нажал на педаль газа, и джип с ревом устремился вперед. «Мяу!» Мэйвис тревожно замяукала, прячась в объятиях Баор. Так как Баор на достаточно долгое время покидала дом, то по ее совету эта черная кошка, обычно любившая сидеть дома, тоже присоединилась к поездке. Мэйвис только что столкнулась с хищным взглядом Тайка, у которого отняли любимое место. «Хорошая Мэйв!» Сидевшая в кресле безопасности Баор гладила по нежной, как шёлк шерсти кошки. «Тебе с нами понравится!» «Гав!» Считавший, что о нем все позабыли, Тайк тотчас обиженно гавкнул, чем вынудил девочку освободить одну руку, чтобы и его погладить. «Хороший Тайк!» «Ох, как тяжело всем угодить!» Джип быстро покинул Линьцзян и выехал на скоростное шоссе. Первым пунктом назначения была гора Шэньнун. В Китае была одна из лучших инфраструктур в мире, из Ханчжоу до живописного района горы можно было доехать на высокой скорости, если не делать никаких остановок. Дорога займет 12-13 часов. Но Цзуи не торопился. Проехав 3 часа, он сбавил скорость и заехал в ближайший город. Путь в 1000 с лишним километров до горы Шэньнун занял 3 дня. Каждый день Цзуи и Баор посещали один из городов, мимо которых они проезжали. Гора Шэньнун являлась природным заповедником государственного уровня. Здешняя природа была уникальна. По правде говоря, Цзуи бывал тут 3 раза, но так по-настоящему не полюбовался всей этой красотой. Теперь же у него появился шанс наверстать упущенное. Цзуи забронировал место в отеле, располагавшемся на территории живописной местности. После того, как все формальности на ресепшене были улажены, служащий провел Цзуи и Баор по тенистой тропинке к маленькому коттеджу. «Вау!» Девочка приятно удивилась. «Мы тут будем ночевать?» Вокруг рос густой девственный лес. Коттедж был построен возле журчащей горной речки. Тропинка, усланная булыжниками, вела вглубь леса. Повсюду росли свежие распустившиеся цветы, в воздухе свободно кружились бабочки и пчелы. Просто сказка. Цзуи, улыбнувшись, погладил Баор по голове. «Да, нравится?» Он специально выбрал этот отель именно из-за такого специфического коттеджа. Хотя ночь здесь стоила недешево, для Цзуи это была мелочь. Лишь бы дочь была рада. Баор без раздумий ответила. «Нравится!» Коттедж состоял из 2 этажей. На первом этаже находилась гостиная, чайная, смотровая площадка и помещение для питомцев. На втором – главная спальня, детская спальня и ванная комната. Весь дом представлял из себя деревянную конструкцию, был умело спроектирован, поэтому гармонично сливался с окружающим пейзажем. Девочке действительно понравился этот деревянный коттедж. Она босиком бегала по этажам, вместе с неотступным Тайком заглядывая во все комнаты и время от времени звонко смеясь. В конце она кинулась обнять Цзуи, что сидел на диване. «Папа!» Цзуи как раз разговаривал с Фан Юнхэ по телефону, сообщая ей, что все в порядке, поэтому передал девочке мобильник. «Это бабушка». Баор, взяв обеими руками телефон, поздоровалась сладким голоском. «Бабушка!» Она проболтала с Фан Юнхэ около 10 минут, а затем с неохотой попрощалась. Цзуи слышал, как Баор рассказала немало о коттедже отеля. Он с улыбкой произнес: «Если нравится, можем и у нас построить такой дом». Баор выпучила глаза. «Правда?» «Конечно, правда. Сделать это не составляло никакого труда. Тем более в настоящее время в Линьцзяне шли большие строительные работы, поэтому часть рабочих рук можно легко выделить на постройку деревянного домика рядом с ручьем, что протекало недалеко от родового коттеджа. Если отобрать лучшие материалы и не пожалеть денег, тогда удастся построить даже более красивый и уютный домик, чем здесь. Считаю это заранее подарок от папы тебе на день рождения. Через несколько месяцев Баор исполнится 5 лет». «Спасибо, папа!» Довольная девочка расплылась в улыбке и как следует чмокнула Цзуи в лицо. Медленно сгустились сумерки. После сытного ужина Цзуи глядел на сверкающее звездное небо, сидя на смотровой площадке. Отель находился вдали от городского шума, здесь не было пёстрого городского освещения, поэтому ночное небо выглядело особенно красивым. «Звёзды такие красивые!» Баор укуталась в объятия Цзуи. В больших черных глазах отражались звезды, усеявшие все небо. Она прощебетала. «Папа, а эти звезды далеко от нас?» «Ага», — Цзуи ответил. «Очень-очень далеко». Баор опять спросила. «А мы можем добраться до звезд?» «Сейчас нет». «Оу». «Но когда ты вырастешь, может и получится». «Правда?» «Конечно, правда. Папа не станет тебе врать». «О, тогда хочу как можно быстрее вырасти». Ранним утром следующего дня Цзуи проснулся под пение лесных птиц. Он разбудил Баор, после чего они умылись, позавтракали и отправились гулять по местности. Тайк и Мэйвис остались в коттедже, потому что их неудобно было брать с собой. Опасаясь, что эти пройдохи устроят драку, Баор специально дала им наказ и после того, как получила честное слово от Тайка, со спокойной душой ушла. Туристов в достопримечательном районе горы Шэньнун было очень много. Вдобавок начались выходные в честь праздника Шэньюань, поэтому на горной дороге бродили толпы людей. Пройдя полпути, Цзуи спросил. «Золотце, не устала?» «Не устала!» Баор самоуверенным видом покачала головой, как бы говоря, что готова взойти даже на две горы. Цзуи улыбнулся. «Не хочешь прокатиться на папиной спине?» Девочка немного поколебалась и в итоге не смогла устоять против соблазна. Она раскрыла руки. «Папа, покатай!» Она не боялась устать, просто любила ездить на спине у папы. Цзуи присел. «Залезай». Баор тотчас запрыгнула на спину, крепко обхватила руками шею Цзуи и положила подбородок на его плечо. От испытываемой радости на ее щечках показались маленькие ямочки. «Идём!» Цзуи с девочкой на спине шаг за шагом взбирался по длинной горной дороге. Ему казалось, что если бы пришлось вот так идти вперед всю жизнь, для него это все равно было бы великим счастьем.